«Дед, не пугай нас, смотрите, старик показал свой автомат, такое выдали нам, обычным людям. Вы представляете, что мы можем найти там? Вход забетонировали не просто так, а эти твари. Что там, мы даже представить себе не можем. Вот именно, что там мы не знаем и не узнаем никогда. Нам это не позволит сделать военные. А я хочу просто прикинуть, где эта вентиляция может выходить наружу». Рут развел руки в стороны, показывая, что спорить с ними он больше не видит смысла и остался в центральном тоннеле. Зевс и дед направились обратно в узкий проход. Добравшись до тупика, Зевс фонариком показал то место, где он обнаружил трубу вентиляции. Дед, протиснувшись вперед, пригибаясь, подошел к тому месту и стал аккуратно разгребать блестящий бок трубы, около метра в диаметре. Тяга отличная, думаю, напрямую идет наверх. Когда они возвращались обратно, дед, бормоча себе под нос, что-то считал. Они молча двинулись по широкому прямому и хорошо освещенному тоннелю, пока впереди не замелькала решетка шахты лифта. Самой кабины лифта не было. Натянутые стальные тросы от катушек подъемного механизма уходили по стволу шахты вниз. Огромная клетка, сваренная поверх уходящего вниз колодца лифта, закрывалась раздвижной решеткой ограждения. И эта решетка сейчас была приоткрыта на полметра. Максим показал товарищам рукой, чтоб они стояли на месте, а сам медленно двинулся вперед. Он осторожно приближался к открытому ограждению ствола шахты лифта. Выставив фонарик с автоматом перед собой, он с опаской заглянул в черневшую под ногами глубину. Грязные промасленные стальные тросы, натянутыми струнами уходили вниз. Дна шахты не было видно. Максим подошвой ботинка смахнул несколько небольших камней вниз. Спустя несколько секунд снизу послышалась едва различимая дробь камней по металлу. Максим пристально вглядывался в чернеющую пустоту под ногами и не видел, как прямо над его головой шевельнулась огромная тень. «Рут, сверху!» — крикнул Леша и вскинул автомат. Огромная тень резко скользнула вниз. Прежде чем что-либо понять, Максим почувствовал на своих плечах тяжелую, цепкую хватку. Перед глазами мелькнул черный ворсистый шар брюха, и прямо перед лицом он увидел его пасть. Две пары клыков дернулись в хищном оскале. Максим почувствовал, как крепко держит его паук своими лапами за плечи и пояс. Всем своим весом он тянул Максима в пропасть шахты. Максим выронил автомат и ухватился правой рукой за ржавый швеллер откоса. Левая рука мертвой хваткой вцепилась в прутья раздвижной решетки. Клыкастая пасть чуть отпрянула назад и метнулась к его лицу. Что было сил, Максим отпрянул и дернул ржавую решетку, задвигая ее перед собой. Хитиновые клыки, словно огромные клешни, со скрежетом вцепились в рыжие прутья перед самым лицом. Лапа паука, сорвавшись с плеча, острыми зазубринами полоснула по бронежилету на груди. Правая лапа твари ухватилась сильнее и обняла Максима за шею. Еще одна лапа где-то внизу, дергаясь, пыталась ухватиться за штанину. Максим вжал голову в плечи, чувствуя на шее острые зазубрины. Свободными лапами паук перебирал прутья решетки, пытаясь ухватиться покрепче. Максим дернул решетку влево, приоткрыв ее на четверть, и, приложив всю силу, что оставалось в дрожащих руках, резко захлопнул ее до конца. Решетка громыхнула, переломав торчащие из темноты лапы. Паук соскользнул вниз и, уцепившись одной лапой за прутья решетки, повис. Максим с яростью впечатал подошву ботинка в державшую паука лапу, и тот исчез в темноте шахты. Где-то внизу раздался глухой удар. Максим отцепил зазубренный и острый как ножовка кусок паучьей конечности от воротника и кинул его под ноги. Нервно улыбаясь, он повернулся к товарищам. «Ты как, Максим?» — спросил Николай Петрович. «В порядке, только автомат потерял», — ответил Максим и, шатаясь из стороны в сторону, подошел к стене и сел на каменистый пол. Леша отцепил ремень со своего автомата и намертво привязал им оградительную решетку шахты лифта. Николай Петрович осмотрел стальную преграду и подергал ее. «Крупные твари тут не пролезут, а вот мелкие. Но мы больше ничего сделать не можем. Мелких мы тут и не встречали», — сказал Леша и, отойдя на несколько шагов от решетки, посветил себе под ноги фонариком. «Если не встречали, то это не значит, что их нет вообще», — пробормотал себе под нос дед и тоже осмотрелся вокруг. Лейтенант внимательно выслушал рассказ Рута и сделал пометку у себя на планшете. «На этом уровне у нас остаются незачищенными еще два тоннеля А7 и А8. В тоннеле А7 сейчас большая группа заканчивает зачистку, а вот из А8 никаких новостей. Туда ушли уже две группы и никто пока не вернулся. Вы пойдете третьей. Вслед за вами мы отправим всех из А7. Если по пути обнаружите раненых, вытаскивайте. Если до первой развилки никого не встретите, то не разделяйтесь. Ждите там. Огромный, хорошо освещенный тоннель тянулся вглубь на несколько километров. Не обнаружив по пути никаких следов столкновений, они добрались до развилки, где тоннель расходился на два неосвещенных широких рукава. «Ну все, пришли, будем ждать подкрепления здесь», — сказал Максим и, зайдя в один из тоннелей, громко крикнул. «Есть кто живой?» Эхо прокатилось вдоль стены и растворилось в глубине. Во тьме шахты стояла абсолютная тишина. Перейдя в соседний проход, Максим снова крикнул и прислушался. Тоже тихо. Они присели у стены, разделявшей тоннель на два направления, и стали ждать. Рут вертел в руках и осматривал новый автомат, выданный ему вместо утерянного. Дед, перешнуровывая ботинки, задумчиво произнес. «Интересно, а где две другие группы, вышедшие перед нами? Никаких следов перестрелок, такое ощущение, что тут пусто. Наверное, эти тоннели уходят так далеко, что они просто не успели вернуться. Я думаю, что они все мертвы», — произнес Зевс и, встав, внимательно прислушался. «Мы даже не знаем, сколько там еще до конца», — Николай Петрович кивнул в темноту широкого прохода за своей спиной. «Почему ты думаешь, что они мертвы? А они могли бы пропустить мимо себя толпы пауков, если бы были живы? Ну, чисто теоретически могли и пропустить. Если, например, не разделяясь, разминулись бы с ними на каком-нибудь очередном пересечении. Но это опрометчиво и маловероятно. Так вот, хочу вам сказать, что с обоих тоннелей сюда ползут целые толпы этих тварей. Тихо ползут, крадучись, но я их слышу». Рут и дед подскочили как ошпаренные, один в торопях пристегнул магазин, второй, сунув ногу в ботинок, с силой дернул шнурки и двойным узлом затянул их намертво. «Где?» «Уже очень близко, сейчас мы их увидим». Действительно, тихий, практически неразличимый шорох нарастал, и уже стали просматриваться огромные черные силуэты. «Да их тут, ну вот, наверное, и конец», — пробормотал дед. «Ничего не бойтесь, бьемся до конца, нас воскресят», — добавил Рут. «Больно не будет, мы просто уснем, только нужно досчитать от 10 до 0. 10, пробормотал себе под нос мальчишка и поднял автомат. «Отходим на 20 шагов назад», — скомандовал Рут. 9. Все дружно попятились, держа на прицеле шуршащую тьму двух расходящихся тоннелей. 8. Будем расстилать их тут, на свету. 7. Зевс, вставай между нами. 6. Мы с дедом очередями из положения стоя. 5. Зевс, пока мы стреляем, бей прицельно, экономь заряды. 4. Зевс, когда мы перезаряжаемся, бей шквальным огнем по всей линии. 3. Дед, пока перезаряжаемся, делаем 5 шагов назад. 2. Зевс, когда мы снова начинаем стрелять, не поднимая головы, отходи к нам за спину. 1. Огонь. Два автомата очередями начали прошивать шевелящуюся черную массу, выползшую под свет ламп. Зевс, крутанув рукоятку мощности выстрела на максимум, всаживал яркие как молнии заряды в самую гущу. Раскаленные сгустки металла, не чувствуя преград, рвали в клочья густую массу и сверкающими искрами уходили вглубь коридоров. Масса, вздрогнув, осела, снова вздыбилась и новой волной, перекатившись ближе, опять осела. Автомат Рута замолчал, Зевс крутанул рукоятку мощности обратно и, нажав на курок, стал поливать вновь вздымающуюся черную волну тварей. Автомат деда замолчал, но спустя секунду позади снова застрекотал автомат Рута. Зевс, не снимая палец с курка, пригнувшись, попятился, продолжая опустошать обойму, пока не услышал автомат деда. Отстегнув почти пустой магазин и не поднимая головы, Зевс, пригнувшись, кинулся за спины друзей. Очередная волна, нарастая, осела и неожиданно все остановилась. Толстый черный ковер из разодранных ворсистых тушей, дергающихся толстенных прутьев, оторванных паучьих лап, зловеще дергался и шевелился. Растекался бесцветной вязкой жидкостью по полу, но уже не двигался в их сторону. Зевс перестал стрелять и прислушался. Рут и дед тоже прекратили стрельбу, перезарядились и, ожидая следующей волны, услышали то, к чему прислушивался Зевс. Это был нарастающий издалека гул и металлический лязг. «Это что еще за сюрприз?» – пробормотал Рут. Зевс, нахмурившись, обернулся и спустя пару секунд дернул деда за рукав. Тот, пытаясь боковым зрением увидеть, что показывает ему мальчишка, слегка повернул голову. По тоннелю в их сторону бежали человек 20 или 30, понять было сложно. Они бежали плотной стеной на всю ширину тоннеля. Самым первым бежал лейтенант, узнать которого издали было несложно. Идеально выбритая голова ярко блестела в свете ламп. Николай Петрович стоял в самом углу кабины лифта и негромко, себе под нос, бубнил какие-то числа. Он, несколько раз бормоча, повернулся на месте. Леша прислушался и незаметно дернул Максима за рукав. Максим обернулся и глянул на Лешу. Тот незаметно показал на деда. Николай Петрович, не обращая ни на кого внимания, подняв взгляд куда-то вверх, что-то сосредоточенно подсчитывал. Максим, сделав вид, что перешнуровывает ботинок, присел боком возле Леши. «Дорогу запоминает к той трубе», — тихо прошептал мальчишка на ухо Максиму. Тот еще раз бросил взгляд на сосредоточенное лицо Николая Петровича, улыбнулся, кивнул Леше и, дернув узел шнурков на ботинке, поднялся. Лифт медленно, со скрипом и глухим скрежетом, поднял их на поверхность. Свежий, прохладный воздух ворвался в открытую кабину и легким касанием прошелся по взмокшим волосам. Черное ночное небо было усыпано миллиардами ярких звезд. «Смотрите, какое удивительное небо!» Николай Петрович вышел из открывшейся кабины, остановился и, подняв голову вверх, неотрывно смотрел в темную, звездную бездну. Здесь, в горах, вдали от города, Николай Петрович не сводил глаз со звездного неба. Воздух настолько чист и прозрачен, что кажется, будто он звенит от сияния звезд. Максим подхватил деда под руку и отдернул в сторону. Мимо них почти бесшумно проехал маленький автоматический погрузчик со стопкой деревянных ящиков. Накатываясь широкими колесами на камни, погрузчик смешно подскакивал, отчего содержимое ящиков негромко позвякивало. Машин на площадке заметно прибавилось, автоматические погрузчики снимали с грузовиков деревянные ящики и составляли их у лифта. Солдаты и люди в белых комбинезонах выгружали металлические коробки и синие канистры с непонятной маркировкой. Яркие прожекторы, установленные по периметру площадки, хорошо освещали ровный ряд припаркованных грузовиков и место разгрузки подъезжавших машин. Максим, Николай Петрович и Леша вышли на освещенную территорию и устало побрели вместе с остальными людьми к грузовику, где им выдавали оружие. Они молча встали в небольшую очередь. Когда подошел черед Зевса, он протянул свой автомат сержанту и скинул рюкзак на землю. «А где ремень?» – спросил сержант, осматривая автомат. «Внизу, в шахте, на паучьей». Леша покрутил рукой в воздухе и с язвительным выражением лица кивнул в сторону лифта. «Шея намотан. Буду завтра мимо проходить, отмотаю». Сержант, удивленно похлопав глазами, видимо, понял несуразность своего вопроса. Жестом показал, что все в порядке, и положил автомат в отдельно стоящий ящик. Взяв спальные мешки и сухпайки, они отошли в сторону от шумной толпы добровольцев, расположившихся возле армейских палаток. Палатки, костер и сидящие возле него люди, все напоминало какой-то туристический слет. Но Максим, чувствуя дикую усталость, хотел сейчас лишь одного – выспаться. Он застегнул спальный мешок, накинул противомоскитную сумку, повернулся на бок и сразу же уснул. Николай Петрович, сидя возле костра, долго смотрел на ночное звездное небо. Леша то и дело ворочался внутри спального мешка, пытаясь устроиться поудобнее. Когда он наконец затих, Николай Петрович вытащил из кармана небольшой раскладной нож. Он тихо поднялся и подошел к спальным мешкам своих товарищей. Прислушался и, убедившись, что они оба спят, он направился к огромному валуну, лежавшему неподалеку от их костра. Встав возле него, он глянул в сторону мелькавших возле лифта фигур. Сделав шаг в сторону, он чуть повернулся и начал царапать ножом на камне какие-то полоски, стрелочки и цифры. Закончив свое дело, он довольный осмотрел еще раз свои надписи, не глядя направил руку в сторону входа в лифт, затем, немного повернувшись на месте, посмотрел, куда указывает его ладонь. В темноте было трудно понять, куда указывает рука. Николай Петрович сложил ножик, сунул его в карман и, вернувшись к своему спальному мешку, и забрался в него. Их костер уже догорел, лишь раскаленные головешки, переливаясь красным и оранжевым светом, весело подмигивали в темноте. Он улыбнулся, подмигнул им в ответ, закрыл глаза и спустя несколько минут заснул. На следующий день их отправили сначала на второй уровень, где они в компании нескольких парней часов 6 патрулировали одну из многочисленных развилок тоннелей. Потом под командованием молоденького лейтенанта спустились еще ниже, на третий уровень. Где-то в глубине лабиринта этой шахты, лейтенант оставил их патрулировать очередную развилку. Сидя на деревянных ящиках на пересечении широкого освещенного прохода с парой боковых второстепенных, они с любопытством разглядывали проезжавшую мимо них автоматическую технику. Небольшие погрузчики то и дело сновали мимо них, с трудом разъезжаясь на узких развилках. От центрального лифта по ярко освещенному проходу к ним приближался отряд военных. Пустая автоматическая шестиколесная платформа, катившаяся им навстречу, свернула в прилегающий тоннель и остановилась возле Максима, опасаясь, что эта роботизированная техника может нечаянно проехать ему по ногам. Максим забрался на ящик и устроился на нем в позе лотоса. Когда тяжело вооруженные и хорошо экипированные солдаты проходили мимо него, один из них тронул Максима за плечо. От неожиданности он вздрогнул и обернулся. Возле него широко и добродушно улыбаясь стоял невысокий парень. «Узнаешь?» – весело спросил он и перекинул автомат с груди за спину. «Антон? Арбалет?» Максим удивленно смотрел на бодрого и веселого парня в армейской экипировке, стоявшего возле него. Он не мог поверить своим глазам. Еще вчера он тащил его еле живого по темной узкой шахте, а сейчас он живой и здоровый стоял перед ним и улыбался. «Добровольцы, ваш пост снимаю, возвращайтесь к центральному подъемнику и ждите дальнейших указаний», идущий следом за солдатами капитан обратился к ним. «Сержант, не отставай», добавил он, взглянув на Антона и не останавливаясь, пошел дальше. «Рут, я правильно запомнил?» «Да, или Максим», кивнул он. «Спасибо тебе, Максим, может, увидимся еще?» Антон протянул руку и крепко обнял Максима. «Спасибо вам», крикнул он уже на бегу, догоняя ушедший далеко вперед отряд. «Это тот парень, которого мы нашли живым», спросил Николай Петрович, подойдя к Максиму и глядя вслед убегавшему сержанту. «Да, он самый. Вот эта медицина у них тут, вот это я понимаю». Спустя несколько часов, уровнем ниже, они под командованием очередного лейтенанта зачистили пару тоннелей. Хотя это сложно назвать зачисткой. По сравнению с первым днем, это было похоже на прогулку. Двигались они большой группой, человек 20, и хотя встречали пауков несколько раз, Максиму в этот раз даже выстрелить не пришлось, а Зевсу с дедом и подавно. Лейтенант поставил их замыкать группу, и они безучастно плелись в самом конце. Было понятно, что ниже есть еще уровень, а может быть несколько. Закончив работу на четвертом уровне, они долго ждали, пока освободится лифт. Он сновал мимо них вверх и вниз, перевозя людей в белых защитных костюмах, тяжело вооруженных бойцов, канистры, ящики. Но самым интересным, что они увидели, были автоматические боевые машины на колесных и гусеничных шасси, которых, к сожалению, не удалось детально рассмотреть. Суета, толкотня и веселая болтовня в окружавшей их толпе. Чумазые, усталые, но довольные лица людей, с которыми они два дня провели в этих подземных лабиринтах. Все подсказывало им, что это опасное приключение подходит к концу. Поднявшись на поверхность, они сдали оружие и экипировку и по команде одного из младших офицеров построились на площадке перед входом в шахту. Вся территория вокруг уже напоминала военную базу. Наконец к ним вышел майор, и лейтенант, построивший их, скомандовал: «Смирно». Майор, встав перед строем, окинул взглядом разношерстный народ, мало напоминавший боевое подразделение, скорее разнорабочих с какой-нибудь стройки, настолько потрепанный и уставший вид был у них. «Добровольцы, поставленная перед вами задача выполнена в полном объеме. Благодарю вас за самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении задания. Репутация, страховые выплаты и гонорары перечислены на счета ваших организаций». Два сержанта притащили металлический ящик и, поставив его рядом со строем, вытянулись по стойке смирно, ожидая, когда майор закончит свое обращение. «Сейчас вы получите ваши зухи, и автобус и доставит вас в город. Вольно, разойдись». Сержанты открыли ящик и начали раздавать аппараты, выкрикивая в толпу позывные. Николай Петрович, получив свой зух, отошел куда-то в сторону. Максим проследовал за ним. Старик встал возле большого валуна, неподалеку от того места, где они ночевали, облокотился о камень и открыл панель навигации на своем устройстве. Он провел ладонью по камню, задумчиво поднял взгляд вверх, что-то прикинул в уме и, поставив метку на карте навигатора, убрал зух в карман. Рут, глядя на него, улыбнулся. Дед, довольно отряхнув ладони, обернулся и встретился глазами с Максимом. «Петрович, ты же понимаешь, что один никуда не пойдешь?» «Да, Рут, я с него теперь глаз не спущу». Из-за спины Максима вышел Леша. Встав рядом с ним, скрестил руки на груди и хитро прищурился. Глава 16. «Прости, больше этого не повторится». Роман в потемках протянул руку и взял свой телефон с прикроватной тумбочки. На электронной почте было два непрочитанных письма от секретаря шефа, с прикрепленными черновиками договоров. В мессенджерах десяток непрочитанных сообщений. Он пробежал глазами вскользь по сообщениям, ничего особо срочного не было. «Завтра, все завтра», подумал он, выключил телефон и положил обратно на тумбочку. Роман прикрыл глаза и стал слушать, как в ванной комнате шумит вода. Через открытую балконную дверь в комнату врывался свежий летний ветерок, колыхая и подергивая легкий, прозрачный тюль. На улице уже стемнело и откуда-то снизу, из дворов, раздавалось монотонное дребезжание автомобильной акустики, неотъемлемого спутника городских дворов в летние, теплые вечера. Роман открыл глаза и поднялся с дивана. Подойдя к балконной двери, он откинул штору и вышел на балкон. Солнце уже давно село, но отсюда, с восьмого этажа, еще виднелась бордовая полоса заката над горизонтом. В окнах домов напротив горит свет, и сквозь незашторенные окна была видна вечерняя жизнь чужого для него города. Незнакомые ему люди живут своей жизнью, даже не подозревая, что за ними сейчас могут наблюдать. Вон женщина что-то готовит на кухне, там смотрит телевизор, парень с девушкой, видимо, спорит или ругаются, размахивая руками друг перед другом. Кот, сидя на подоконнике, безразлично смотрит куда-то вниз. Роман поднял взгляд вверх. Звезды проступили на почерневшем безоблачном небе. Легкий ветерок принес прохладу, прокатившуюся мурашками по всему телу. Он стоял, облокотившись руками о стальные перила, босиком, на шершавых досках, рассохшегося деревянного пола. Поежившись, он достал сигарету из пачки, лежавшей на старенькой обшарпанной и выцветшей тумбочке, и щелкнул зажигалкой. Как же было хорошо здесь, у нее дома, легко и спокойно. Как же не хочется уезжать отсюда сегодня, да вообще никогда. Может, действительно все порвать окончательно с Кристиной? Артемка уже взрослый, должен понять, слишком это все выматывает. Беспричинные ссоры происходят все чаще и становятся все продолжительнее. Короткие промежутки мира и согласия, все реже. Может быть, у нее появился кто-то, уже и не важно, уже хочется просто отпустить ее и уйти. Но она сама почему-то не отпускает, балансирует на самой грани разрыва, как эквилибрист под куполом цирка. Как будто чувствует, когда все рухнет и превращается в ту прежнюю Кристину. Приоткрытая дверь тихонько скрипнула, и на балкон вышла Ира. Короткий шелковый халатик почти не прикрывал ее стройные и до безумия красивые длинные ноги. На носочках, осторожно ступая по дощатому полу, она подошла к нему. Обняв его крепкую жилистую руку, она молча прижалась к нему. «Какой же он классный!» — думает она и поглядывает на его античный профиль, четко очерченный на фоне вечернего неба. «Это просто сумасшествие какое-то, влюбилась как девчонка. Нужно возвращаться домой», — думает он. «Завтра у Тёмы соревнования утром, и мне нужно его отвезти и быть с ним». Он вспомнил свое детство, как было досадно ему, когда на его первых серьезных соревнованиях никто не болел за него на трибунах, никто не радовался за его победой и не огорчался его поражением. Денег постоянно не хватало, и мать, на чьих хрупких плечах лежал весь груз забот по дому, была постоянно на подработке. А отец, вечно пьяный, либо храпел на диване, либо пил во дворе с такими же хануриками, как он. Ее ладонь коснулась его груди, длинные ноготки слегка впились в кожу. Ладонь скользнула по груди и опустилась ниже, ее пальцы осторожно касались напрягшихся от прохладного ветра и накатывающего желания мышц пресса, опускаясь все ниже. Он повернулся к ней и провел рукой по ее длинным, темным волосам, еще влажным после теплого душа. Какая она красивая, особенно сейчас, совсем без макияжа, такая настоящая. Она просто сводит с ума своей красотой, поднимая из глубины сознания безумные дикие инстинкты. Шелк волос переходит в шелк халата, слегка прикрывающий упругое стройное тело. Шелк заканчивается, и рука касается бархата нежной кожи ее ног. Она вся дрожит. Он одной рукой развязывает пояс и, запустив под него руку, начинает гладить ее обнаженное тело. Сигарета в другой руке тлеет, обжигая пальцы, и он бросает ее вниз. Ира наклоняет голову и, провожая падающий уголек сигареты взглядом, тихо говорит ему: «Ром, ну зачем ты окурки вниз бросаешь? Я же вот специально для этого банку поставила. Прости, я забыл, больше этого не повторится». Он крепко обнимает ее обеими руками и нежно целует. Она чувствует себя самой счастливой в мире. Приятная горячая волна накрывает ее с головы до ног, усиливая дрожь, которую она уже и не пытается скрыть. Она хочет, чтоб эти минуты длились вечно. Он прижимает ее к себе, и она чувствует его неимоверную силу объятия и хочет раствориться в ней без остатка, но его слова возвращают ее в реальность. «Мне пора ехать. Ну, пожалуйста, останься. Заведем будильник. Пораньше, на 5, ну если нужно, на 4. Я приготовлю тебе кофе, завтрак. Я не успею, как раз попаду в утренние пробки. Мне самому не хочется уезжать от тебя, но я обещал сыну. У него очень ответственный день завтра. Я должен быть с ним, и если опоздаю, то не смогу себе этого простить». Горечь досады подкатила комом к горлу, она уткнулась ему в грудь, чтоб он не видел накативших слез. Трасса, несмотря на позднее время, была довольно оживленная. Свет встречных машин то и дело неприятно мелькал между опорами отбойника разделительной полосы. Роман, приоткрыв окно, закурил и, перестроившись в свободный левый ряд, нажал на педаль газа. Тяжелый внедорожник начал размеренно набирать скорость. Ветер гудел в щели приспущенного стекла, перекрывая своим гулом негромко играющее радио. Экран смартфона ярко засветился в темноте салона, показывая входящее сообщение одного из мессенджеров. Роман, протянув руку, взял его. «Сообщение от Иры. Я уже скучаю по тебе, и не могу никак без тебя уснуть. Когда едешь, напиши. Я буду ждать. Целую». И целая куча смайликов в виде губ. Роман, поглядывая на дорогу, начал писать ответ. В последнюю секунду он увидел перед собой в темноте грязные, еле заметные габаритные огни медленно ползущего по дороге грузовика. Что есть силы, он вдавил педаль тормоза. Тяжелый ленд-крузер, несмотря на большую скорость, послушно затормозил, оставив буквально полметра до грязного ржавого борта. Ремни безопасности натянулись, удерживая Романа в кресле, руки впились в руль, а в зеркалах заднего вида угрожающе нарастали огни ехавшего за ним грузовика. Мощнейший удар швырнул его лицом на хлопнувшую подушку безопасности, и все замерло. Глава 17. Встреча в кафе. Максим и Николай Петрович сидели за столиком в маленьком, уютном кафе. Они молча смотрели сквозь стекло начищенного до блеска витринного окна на прохожих, сновавших то и дело мимо них. Зух, лежавший перед ними на деревянном полированном столике, наконец зазвонил. Максим схватил трубку и коротко спросил: «Ну что, все?» Он вышел из больницы, раздался голос Лёши в трубке. «Он тебя не заметил?» «Нет, идет спокойно, не оборачивается. Лёша, когда он войдет в кафе, подожди немного и тоже заходи. Я хочу увидеть его реакцию на твое появление». «Хорошо, прямо перед его носом пройди». «Не вопрос, зайду, пройду мимо и сяду за столик у него за спиной. А если он не обратит на меня внимания, тогда я незаметно наберу тебе на зух, и ты подойдешь к нашему столику. Что-нибудь спроси у него». «Понял». «Ну все, сейчас он выйдет в холл, ждите». Максим положил зух на стол и стал всматриваться в один из широких коридоров. «Идет?» – тихо спросил Николай Петрович. «Да, идет», – ответил Максим и, увидев знакомую спортивную куртку, чуть заметно улыбнулся. Он выбрал это кафе для встречи не случайно. Отсюда хорошо просматривался проезд, ведущий из яркого и оживленного холла к дверям приемного отделения больницы, той самой больницы, куда вели его под руки молодые практиканты в белых халатах, девушка и парень. Девушку он помнил очень смутно, а вот парня звали Алексей, позывной Лекс Браво. Молодой парень в легкой спортивной куртке вошел в кафе и оглядел немногочисленных посетителей. Ему помахал рукой высокий парень, сидящий за столиком возле окна, рядом с седым, пожилым мужчиной. «Привет, ты помнишь меня? Тебя ведь Алексей зовут, если я правильно помню?» – спросил Максим, поднявшись, когда парень подошел к их столу. «Да, это вы мне звонили, Рут?» – смущенно улыбнулся парень и пожал протянутую ему руку. «Извините, я просто не помню, как вас по имени зовут. Я – Максим, а это Николай Петрович. Присаживайся. Хочешь что-нибудь перекусить?» «Нет, спасибо. Мне пока нельзя есть. Я сейчас на тренировку должен идти», – растерянно ответил парень, не понимая, зачем его сюда пригласили. «Я хотел бы отблагодарить тебя за ту помощь, что ты мне оказал». «Нам оказал», — сказал Максим, указывая на сидящего рядом Николая Петровича. «Ну что вы, не стоит», — засмущался парень, но, внимательно посмотрев на деда, наконец улыбнулся. «Я вас вспомнил, у вас проблема с речью была после восстановления». Николай Петрович приподнялся со своего места и протянул парню руку. «Спасибо тебе, ты здорово мне помог тогда, но у нас есть к тебе один очень серьезный вопрос», — сказал Николай Петрович, когда парень присел за столик напротив них. Парень удивленно вскинул брови, но ничего не спросил, ожидая, пока собеседники сами не прояснят причину этой странной встречи. «Мы с Максимом не местные, издалека. Оказались здесь случайно, хотя, может быть, и не случайно». В этот момент дверь кафе открылась, и внутрь вошел мальчишка. Максим пристально смотрел в глаза парня, сидящего напротив. Зевс прошел рядом с их столиком, но парень даже не поднял на него взгляд. Он внимательно слушал деда. «Дело в том, что с Максимом мы давние знакомые и совершенно не можем понять, каким образом тут оказались. Я ничем не могу вам помочь, ответил парень и развел руками в стороны. «Я не знаю, как работают восстановители. Вернее, я не знаю, как они улавливают свободное от тела сознание». Максим незаметно нажал на Зухе вызов. Спустя пару секунд мальчишка, присевший прямо за спиной их собеседника, осмотрелся по сторонам. Он убрал салфетки со своего стола на пустой стул возле себя и поднялся. «Извините, что я вас перебиваю», — Зевс обратился к парню, глядя прямо на него. «Можно попросить у вас пару салфеток, а то на моем столике они закончились». Парень растерянно взглянул на Лешу, но ничего странного в его движениях, мимике и интонации не было. Взгляд был по-прежнему слегка растерянный и вполне естественный. «Он его не знает», — мелькнуло в голове Максима. «Ну да, конечно, если вы не против», — парень взглянул на Максима, а потом на деда, обращаясь уже к ним. Николай Петрович тоже очень внимательно следил за каждым движением их собеседника. Когда Зевс отошел от их столика, а парень вновь повернулся к ним, Николай Петрович продолжил. «Ты отправил мою анкету, не знаю точно, как это правильно сформулировать, на одно предприятие». Дед указал рукой на Максима. «И Максима ты тоже туда направил, там мы и встретились с ним». Парень нахмурил брови и молча перевел взгляд с деда на Максима. «Да, я припоминаю. Почему ты посоветовал нам обоим устроиться на работу именно туда? Так у вас личные характеристики подходили для машиностроительного производства. А почему обоих именно в организацию «Проминтик»? Насколько мы сейчас знаем, на производственных уровнях десятки подобных предприятий. Мы, люди из совершенно другого мира, встретились там, куда ты нас отправил. Это ведь не совпадение, ты же целенаправленно нас туда устроил. А вот вы про что?» Напряженное и непонимающее лицо парня вдруг расплылось в добродушной улыбке. «Просто у меня отец там работает, начальником участка. С работы приходит и все время рассказывает. Одно не успевают, другое. Людей, говорит, постоянно не хватает. Меня хотел поначалу туда устроить, но у меня характеристики медицинские. Я в маму пошел». Максим и Николай Петрович переглянулись, и старик тихо пробормотал. «А мы ведь и не подумали о том, что на это могут быть и другие причины». Спустя несколько минут они поблагодарили Алексея за то, что он смог уделить им время. Попрощались с ним, и парень, выйдя из кафе, двинулся в неизвестном направлении. «Ну что?» – спросил Зевс, подойдя к ним. Он не сводил взгляда с двери, за которой скрылся молодой человек. «Похоже, он не врет. Все происходит действительно случайно», – сказал дед и тоже взглянул на выход. «Я все равно пойду за ним прослежу», – сказал Зевс и, обернувшись, на мгновение замер. Женщина лет 50 в фартуке и с пустым подносом подошла к столику, за которым он только что сидел. Не обращая внимания троих посетителей возле нее, она наклонилась и, взяв со стула пачку салфеток, удивленно повертела их в руке. Какая-то неимоверная грусть и тоска читалась на ее лице. Она взяла верхнюю и нижнюю салфетки с пачки и аккуратно положила их обратно в подставку на столе. Окинув взглядом ближайшие столики, она не спеша направилась в сторону барной стойки. «Максим, можно тебя кое о чем попросить?» – негромко спросил Зевс, когда женщина отошла от них. «Что случилось, Леша? Заплати, пожалуйста, за стакан сока и булочку». «Конечно, но ты же вроде не брал ничего». «Брал, и боюсь, что из моих рук тут оплату не возьмут. Это то самое кафе, про которое я вам рассказывал. Отсюда меня увезли в полицейский участок. Я понимаю, что это все случайности», – сказал дед, глядя на уходящую от них женщину, «но от этих случайностей у меня, честно говоря, сейчас мурашки по коже». Максим и Николай Петрович не спеша прохаживались по залам выставочного комплекса промышленного оборудования. Они с интересом разглядывали голографические модели представленных здесь машин и оборудования. Все, что они планировали, было куплено и оплачено. Гонорар, полученный за недавнее опасное приключение, неумолимо таял. Но это их мало беспокоило. Долгосрочный контракт на ремонт техники, заключенный с военной базой Северного Предгорья, гарантировал им безбедное существование, а закупленное сейчас оборудование и материалы позволяли им самим производить запасные части, многие из которых в этом регионе не производились вообще. Николай Петрович подошел к очередному стенду и молча начал листать на экране информацию о представленных тут образцах. Они с Максимом уже успели немного поссориться. Дед, завидев на одном из стендов оборудование для прокладки подземных коммуникаций, загорелся им как мальчишка, всячески убеждая Максима, что это просто необходимая в хозяйстве вещь. Да и сам Максим был бы не против купить это оборудование, но тогда деньги на счету закончились бы совсем. Это был набор миниатюрных машин, размерами с обычные модельки в масштабе 1.35. Блоком управления был обычный с виду ноутбук, только со специальным программным обеспечением и отдельным модулем связи с несколькими короткими антеннами. Станция зарядки сменных миниатюрных аккумуляторных батарей, датчики и прочие мелочи. Вся система в сборе была очень интересна. Каждая машинка в ней выполняла свою задачу. Одни могли печатать любые конструкции вспененным пластиком, другие наплавлять и резать металл. Они же могли напечатать медные контактные полосы, если работы уходили очень далеко или глубоко. Некоторые из этих машинок потребляли много энергии. Были в наборе и такие, которые словно кроты могли рыть проходы в любом грунте. Даже твердые породы не были для них преградой. Миниатюрные лазерные резаки крошили все на пути игрушечной с виду машинки. Максим и Николай Петрович своими глазами видели, как витринная модель за несколько минут прорезала себе проход в полуметровом железобетонном блоке, а шустрые машинки обслуживания следом за ней выгребли всю бетонную крошку и сгрудили ее в стороне. Во всю эту систему можно было подключить практически неограниченное количество таких машинок. Блок управления точно и четко управлял ими так, чтоб они не мешали друг другу. И это чудо техники, которое так запало в душу деду, стоило денег и немалых. Максим подошел к Николаю Петровичу и молча встал рядом, даже не вникая в суть того, что было размещено на этом стенде. Спустя пару минут тишины Максим все-таки не выдержал. «Дед, ну что ты в самом деле? Как маленький ребенок с этими машинками? Купим мы их, сам вижу что». Он не успел договорить, как Николай Петрович повернулся и жестом его остановил. «Извини, Максим, я понимаю все, у меня из головы та вентиляция не выходит. Хочу я все-таки наведаться туда. Посмотри вокруг, это все гражданская техника и это просто фантастика. А там военное оборудование, ты представляешь, что можно там найти? Вместе пойдем, но немного позже». «Нет, риск большой, не хочу вас в это впутывать, один пойду, риска не будет. Если мы с теми машинками пойдем, которые тебе так понравились, я, а ведь правда, мы можем», глаза деда загорелись и даже сильнее, чем перед тем стендом. «Да-да, именно, оцифруем весь канал вентиляции, если будут препятствия, срежем, пробурим. И самое главное, не рискуя своими жизнями, как в той злосчастной шахте, а в случае опасности заплавим металлом или зальем цементом все ходы после этих машинок. Максим, извини меня, признаю, я был неправ. Дед, идем Лешу заберем, а то он уже заигрался в шпионов». У самого выхода Максим обратил внимание на павильон с медицинским оборудованием. Что-то невероятно знакомое привлекло его взгляд, и он остановился. Николай Петрович, увлеченный своими мыслями, прошел мимо, но заметив, что Максима рядом нет, остановился и, обернувшись, спросил: «Максим, ты идешь? Смотри, дед, это то, о чем я думаю». Он показал рукой на стенд, на котором вращалась голографическая модель капсулы. Молоденький парень с прилизанной прической и в идеально отглаженном черном костюме подошел к Максиму и Николаю Петровичу. «Здравствуйте, я консультант по медицинскому оборудованию. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то можете обращаться ко мне. Подскажи, пожалуйста, это воскреситель, то есть это капсула восстановления, или как она там правильно называется?» «Нет, это операционный медицинский блок МБ-730 с возможностью регенерации тканей. Это модель. А воскресители у вас в продаже есть?» Консультант с едва уловимой усмешкой посмотрел на них, словно на дикарей, и начал объяснять: «Подобного оборудования в продаже вы вообще не найдете. Технологии и оборудование, про которые вы говорите, а также их использование находится под полным контролем служб Федерации. А если мне нужно, к примеру, воскресить свою домашнюю собачку, вопросами восстановления и разведения животных занимается отдельная служба Федерации. Эта же служба контролирует и популяцию диких животных для соблюдения баланса на обитаемых планетах. Контролируют популяцию. Видимо, и нашу популяцию с такой же легкостью контролируют, как собачек. Заводчики чертовы, не хватает людей. Раз и напечатали», – бурчал Максим себе под нос, выходя из павильона. Зух Максима зазвонил, он достал его из нагрудного кармана и удивленно уставился на экран. «Леша нас потерял?» – спросил дед. «Нет, нашел, не понял. Капитан нас нашел. Что?» Николай Петрович взглянул на экран звенящего зуха, перевел ошарашенный взгляд на Максима и не смог произнести больше ни слова. Максим снял трубку и, не дожидаясь каких-либо вопросов, дрожащим от волнения голосом произнес: «Алло, Рома, это ты? Алло, я, да», — ответил хрипловатый, Растерянный голос на другом конце провода. «Я Максим, Рут, со мною Николай Петрович, дед Бонзый, Леша, Зевс. Ты же нас помнишь?» «Да, я в какой-то клинике. Попал в ДТП. Короче, ничего не понимаю. Ты сейчас стоишь у рекламной панели, я же говорю, в клинике какой-то, в коридоре. Ты нашу рекламу увидел?» «Да». «Стой там, никуда не уходи от этого экрана. Мы сейчас там будем, мы все объясним. Ты меня слышишь?» «Да». «Никуда не уходи, мы идем, мы рядом». Максим бегом, расталкивая прохожих, подлетел к знакомому коридору. Дед отстал от него еще на предыдущем уровне. За углом рекламная панель транслировала их ролик. Возле этого экрана, прислонившись спиной к стене, прямо на полу сидел мужчина. Лет 40 на вид, спортивного телосложения, в белой майке и темно-синих брюках. Увидев Максима, мужчина поднялся, взял с пола свернутый пиджак, на котором сидел, и сделал пару шагов навстречу. «Рома, капитан?» «Да». «Максим, что вообще тут происходит? Ты мне не поверишь». Из-за угла наконец появился дед. Запыхавшись, он одной рукой оперся о стену. Роман, глядя то на Максима, то на Николая Петровича, в недоумении покачал головой и не смело шагнул им навстречу. Внедорожник летел по пустой бетонке. Максим сидел за рулем, Николай Петрович рядом с ним на пассажирском сидении. Позади, за дедом, сидел Леша, молча и неотрывно глядя на Романа. Роман, опустив голову, закрыл лицо руками и чуть заметно качал головой. «А сегодня у моего сына соревнования. Ну, Ром, зная, что с тобой случилось, ему сейчас явно не до соревнований. Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Максим. «Я когда тут появился, сознание терял, голова кружилась. Дед вообще говорить не мог несколько дней. Ничего вроде не кружится. Просто у меня ощущение, что я с ума сошел. А я, помню, думал, что после наркоза брежу», — сказал Леша. «У нас такие же ощущения были первое время». Рут мельком глянул на Рому и немного прибавил ходу. «И объяснить никто толком ничего не мог», — добавил дед, глядя на растерянное выражение лица их давнего товарища в зеркало заднего вида. «А куда мы сейчас едем?» — спросил Роман, посмотрев на мелькавшие за окнами небольшие пролески среди бескрайних зеленых полей. «На нашу базу. Там речка, песчаный пляж, лес, свежий воздух. Придешь в норму, отоспишься, порыбачим». «Какой нахрен порыбачим?» — вскипел было капитан и, чуть привстав, снова без сил рухнул на сиденье. Закрыл глаза и откинулся на спинку, в осознании своего абсолютного бессилия перед всем произошедшим. «Успокойся, Ром, успокойся». Дед повернулся и тихонько похлопал его по судорожно дрожащему колену. «Меня на трассе грузовик снес, а вы мне порыбачить предлагаете», — добавил он чуть слышно. «Ты хотя бы знаешь причину, а я вот даже этого не знаю», — не оборачиваясь, задумчиво произнес Рут. Глава 18. Такси до дома. Дверь подъезда громко и жалобно скрипнула, приняв на себя немалый вес крепкого мужчины. Олег стоял возле двери, навалившись на нее, и не решался сделать и шага от этой единственной под руками надежной опоры. На улице уже давно стемнело. В этой темноте и без того неясная и размытая картинка перед глазами предательски плыла и двоилась. Оля стояла в стороне, в свете единственного рабочего фонаря в этом дворе. Она смотрела на качающегося возле подъездной двери мужа и, держа телефон возле уха, ждала, когда ей ответит на другом конце. Олег вдохнул прохладный ночной воздух полной грудью и, оторвавшись наконец от ручки двери, сделал несколько неуверенных шагов к лавочке. «Ну что сегодня за день такой?» — Оля нажала на сброс и стала листать список контактов в поисках очередного номера такси. «Выходной день, а ни одной свободной машины нет». Олег, добравшись наконец до узкой деревянной скамейки, ухватился за нее обеими руками, стараясь удержать шаткое равновесие. Он осторожно сел и, пошарив по карманам, вытащил свой телефон. «На, в моем посмотри, у меня есть номера такси», — еле смог выговорить он, заплетающимся от выпитого за этот вечер алкоголя, языком. «Не надо, есть у меня все. Убери лучше телефон, пока не выронил». Оля мельком взглянула на него и, увидев, что Олег положил телефон рядом с собой на лавочку, зло и нервно сказала: «Хотя, дай-ка телефон сюда, и кошелек, пока не растерял все». Олег похлопал себя ладонями по бокам и, вытащив из внутреннего кармана пиджака кошелек, протянул его жене. «А телефон не знаю где», — пробормотал он, еле выговаривая слова, и попытался подняться. «У Стаса, наверное, оставил. Сейчас схожу». «Сиди уже, не дергайся». Оля взяла телефон Олега со скамейки и вместе с его кошельком сунула к себе в сумочку. Олег, слегка покачиваясь, смирно сидел на лавочке возле подъезда. Оля ходила возле него и минут 10 уже пыталась вызвать такси. Как назло, свободных машин так и не было. Операторы, словно сговорившись, отвечали ей, что ближайшие полчаса в их районе свободных машин не предвидится. «Оль, может, ну ее нафиг, пешком дойдем? Алежа, ты по лестнице сейчас еле спустился. Куда ты собрался идти?» «Дойду, Оля, не гуди. Скажи, вот зачем было так нажираться? Не можешь нормально посидеть? Обязательно одну за другой. И ведь мало, еще в магазин поперлись. Ну что, пошли, я уже в норме». Олег встал и, пошатнувшись, снова рухнул на лавочку. «Так, давай еще разок обзвоню такси, может, появились свободные». Ольга отошла от скамейки и начала снова и снова набирать одни и те же номера. Олега замутило, но он сдержался. Глотая воздух, как рыба ртом, он с силой потер лицо ладонями. Немного полегчало. «Оль, пошли до дороги, может, там машину остановим». Поднявшись, он уже немного увереннее зашагал в сторону дороги. Ольга нажала сброс на телефоне и, кинув его в сумочку, засеменила вдогонку за мужем, стараясь не подвернуть ноги из-за высоких каблуков. К остановке они подошли, держась под руки. Олег стойко преодолел эти 200 метров, стараясь не ударить в грязь лицом в прямом и переносном смысле слова. Плюхнувшись на скамейку автобусной остановки, Олег опустил голову и уткнулся лбом в ладони. Снова мутило. Машин видно не было. Ольга подошла к бордюру и стала всматриваться в пустоту ярко освещенной широкой дороги, в надежде поймать попутку и добраться наконец-таки сегодня до дома. Машин 5 или 6 проехали, не остановившись. И вот, спустя несколько минут, вдали показались ярко-белые огни очередной машины. Оля вытянула ладонь, придерживая другой рукой сумочку и подол короткого летнего платья. Прохладный ночной ветер тут у дороги то и дело норовил вскинуть легкую, полупрозрачную ткань. Ритмичный и приглушенный звук басов тревожными волнами катился по дороге, на сотню метров опережая саму машину. Оля опустила руку и сделала шаг назад. Потрепанная и дребезжащая от громкой музыки машина с тонированными и чуть приспущенными стеклами остановилась возле нее. Музыка неожиданно смолкла, и черные, непрозрачные стекла дверей медленно поползли вниз. Оля, рассмотрев в машине троих молодых парней со словами «Спасибо, не нужно, мы вдвоем с мужем», отошла от дороги ближе к остановке. «Да ладно, запрыгивай, он не хочет, на автобусе доедет», хохотнул сидящий на заднем сиденье парень. Из машины раздался неприятный, раскатистый хохот. Олег поднял затуманенный взгляд на машину и почувствовал, как пульсируют виски. Горячая, отрезвляющая волна прокатилась с головы до ног. Он вдруг почувствовал, как голова стала ясной, а взгляд четко сфокусировался на стоящем возле них автомобиле. Он встал, ноги слушались плохо, но чувство опасности мобилизовало весь организм. «Пацаны, езжайте». Передняя пассажирская дверь резко распахнулась, и оттуда выбрался крепкий, коренастый парень. Следом за ним вылез парень с заднего сиденья. Водитель тоже открыл свою дверь и, немного помедлив, вынырнул из салона, хищно озираясь по сторонам. Не отходя от машины, он, опершись руками о крышу и открытую дверь, с интересом стал наблюдать за происходящим. Ольга, видя, что драки уже не избежать, быстро подбежала к Олегу. Встав перед ним, она руками уперлась ему в грудь, пыталась хоть как-то его остановить. «За ложный вызов и простой придется заплатить», процедил коренастый и уверенно двинулся навстречу Олегу. «Звездюлями принимаете?» Олег убрал Олину руку с груди и, словно пушинку, отодвинул ее в сторону. «Олег, не надо». Оля, не зная, что сейчас делать, в ужасе прикрыла рот руками. Неимоверная энергия закипала в мышцах. Олег, качающейся походкой, сделал пару шагов навстречу коренастому, который приближался справа. Оба противника, уверенные в своем превосходстве, двигались навстречу Олегу. Резким рывком Олег кинулся в сторону правого. Удар ноги в грудь отбросил коренастого к машине. Падая, тот ударился затылком о проржавевшее крыло. Олег, оступившись, стал падать вперед. Он уперся руками о пыльный асфальт и в этот момент получил удар в бок. Оттолкнулся. Еще один удар в живот. Не замечая этих ударов, Олег резко развернулся в сторону нападавшего. Как только его лицо мелькнуло в поле зрения, Олег ударил правой. Промах. Сразу же левой, снизу вдогонку. Попал. Противник, громко клацнув зубами, запрокинул голову назад и стал заваливаться на спину. Что-то с металлическим звоном лязгнуло об асфальт. В глазах резко потемнело. Олег стоял и вертел головой, пытаясь понять, кто где находится. «Валим, валим». Послышались голоса. Размытые силуэты мелькнули перед глазами, и машина, взвизгнув покрышками, рванула с места. Рубашка с неприятным теплом липла к левому боку и животу. Олег коснулся рукой бока и почувствовал, как кровь ручьем стекает по ладони. «Олежа, у тебя кровь, Олег!» Слышал он истерические вопли Оли. В глазах потемнело и силы стали покидать его. Олег медленно опустился на колени. В ушах шумело и Олин крик растворялся в этом нарастающем шуме, пока все вдруг не затихло. Глава 19. Олег. Тяжелый бронированный автомобиль проехал шлагбаум и свернул на плац. Перед грозным и ровным строем военных машин стоял гражданский внедорожник. С виду это была устаревшая модель, но машина сияла на солнце свежей черной краской. Завидев приближающийся бронеавтомобиль, из-за руля вышел высокий парень, лет 30 на вид, в черных штанах военного кроя, высоких армейских ботинках и белоснежной майке с коротким рукавом. Короткая модельная стрижка с легким зачесом на правую сторону и небольшие солнцезащитные очки. Видимо, сотрудник местных спецслужб, подумал Олег, остановив машину около парня. Обычных людей на военную базу просто так не запустит, тем более на машине. Капитан, сидевший рядом, вышел, прихватив с собою папку, лежавшую на панели. Пока капитан и незнакомец беседовали, Олег поднял бронешторы на окнах до самого верха, прячась от палящих лучей, и откинулся в кресле. Он уже начал привыкать к этому новому миру, в который каким-то невообразимым образом забросила его судьба в тот роковой вечер. Сколько прошло? Месяц, может, больше. Он уже и не считал, как он был тогда напуган. Нет, не тем, что оказался в непонятном месте, и не тем, что пришлось разбираться в премудростях местного быта и тыкаться везде, как слепому котенку. Он испугался того, что сошел с ума, того, что разум подвел его раз и навсегда. Это, наверное, белая горячка, единственная спасительная мысль, за которую он цеплялся до тех пор, пока и она не растаяла под напором железных фактов, происходящих после событий. О чем можно так долго разговаривать? Да еще на такой дикой жаре, подумал Олег и слегка приоткрыл дверь машины. Ветра не было совсем, и вязкий жар воздуха в салоне даже не шелохнулся. Наконец капитан, попрощавшись с незнакомцем, развернулся и направился обратно к машине, на ходу сняв фуражку и протирая платком взмокшую голову. Когда капитан сел в машину, Олег захлопнул свою дверь, опустил бронешторы и завел двигатель. «Завези меня в штаб и бегом в парк, там возьмешь 546 и краткое тягач, зацепишь им 210 и краткое и поедешь вон за той машиной», указав в сторону внедорожника, на котором приехал незнакомец, сказал капитан. «Он будет ждать тебя за КПП, поедешь за ним, тут неподалеку у них ремонтная база». Олег кивнул, слушая и запоминая, о чем говорит капитан. Благо, отвечать по уставу от него и не требовалось. Он был всего лишь гражданским сотрудником на испытательном сроке. Что с машинами делать, он знает. Будешь ждать там, на месте, и заберешь их обе по готовности. А работа вроде бы неплохая. Одно жалко, молчаливые тут все, неразговорчивые, думал тем временем Олег. С одной стороны, понятно, люди военные, лишнего болтать нельзя. А с другой стороны, тоскливо до чертиков. Просто поговорить с кем-нибудь охота. Здесь машины сдашь дежурному по парку. Он тебе покажет, какие следующими гнать туда. Даже не об этом странном месте поговорить, не о том, как я сюда попал и что все это значит. Не о зухах этих, черт бы их побрал, вместе с восстановителями. А просто о жизни поговорить, о семье, о заботах житейских, обычных, простых, человеческих. Ты меня слушаешь вообще? Все понял. Олег взглянул на капитана и снова кивнул. Повтори. 546-м тягачом цепляю 210-й тягач, еду за гражданским на ремонтную базу, жду, по готовности, возвращаюсь, сдаю дежурному. Хорошо, поехали в штаб. Черный внедорожник шел впереди размеренно, не спеша. Ровная и прямая бетонная трасса укачивала своей монотонностью. Олег громко зевнул и, придерживая руль коленом, с силой потер ладонями лицо. Хоть бы магнитофон какой-нибудь тут вставили, пробормотал Олег себе под нос. Или что там у них вместо магнитофонов. Он на всякий случай пошарил рукой по гладкой, стальной панели грузовика. Нащупав непонятные тумблеры, кнопки и регуляторы, он мельком глянул на них и махнул в сердцах рукой. Внедорожник, идущий впереди, несколько раз мигнул стоп-сигналами и включил правый поворотник. Вдалеке, среди высокой зеленой травы, белела примыкающая к основной трассе бетонная полоса второстепенной дороги. Новая бетонка вела мимо бескрайних зеленых полей, прямиком к темной стене густого, хвойного леса. У самого леса внедорожник наконец сбросил скорость и ушел вправо на грунтовую дорогу, накатанную вдоль опушки. Клубы желтоватой пыли из-под колес впереди идущей машины, поднимались до самых макушек деревьев. Ветра практически не было, и пыль, поднимаясь над дорогой, зависала в воздухе густыми неподвижными облаками. Олег сбавил скорость до 10 км в час и закрыл окна. Он потыкал в экран Зуха, перебирая вкладки меню управления автомобилем. «Да где же у них этот чертов кондиционер включается? Хоть на бумажку записывай». Так и не отыскав то, что пытался найти, Олег оставил наконец Зух в покое. «Надеюсь, что мы уже подъезжаем, а то я тут сварюсь сейчас, в этой консервной банке», подумал он и, прищурившись, стал внимательнее всматриваться в клубы желтовато-серой стены вьющейся пыли. Впереди замелькали огни внедорожника, левым поворотником указывающие в сторону леса. Олег сбавил скорость до минимума и осторожно повернул туда, куда только что свернул ползущий впереди автомобиль. Стена пыли вдруг растаяла, открывая восхитительный вид на реку, скрывавшуюся за обступившим ее хвойным лесом.